и посмотрела на два больших фотоснимка на двух соседних страницах, друг напротив друга. На первом, сфотографированные спереди, женщины начинали бег, на втором со спины заканчивали. Очень симпатичные девушки, несомненно, много внимания уделяющие своему здоровью. Да уж, никаких лишнего жира или дряблой кожи. По какой-то неведомой мне причине Фрэнк воспринял публикацию этих фотоснимков на спортивных страницах как личное оскорбление. К тому же у меня такое чувство, что аккурат в то самое время он получает в своем кабинете приличную взбучку от некоторых влиятельных, но консервативно ориентированных жителей нашего города. Какая трагедия! Дружеские услуги Бена Франклина, фирма услуг. Энн вроде бы цитировала написанное в газете. Флетч, почему эти услуги так расстроили Фрэнка? Вы подшучиваете надо мной? Энн оторвалась от газеты и посмотрела на Флетча. Эти услуги как-то связаны с мужчинами? Подозреваю, что да. А расскажите мне, чем конкретно они занимаются? Флетч буквально вжался спиной в деревянную спинку. Они поставляют девушек одиноким мужчинам, если те скучают дома, или им не с кем пойти в ресторан. Ну, по-моему, вы и так это знаете. Ага. Тут есть о чем писать. О чем? Да и кто будет публиковать статью о... Как я только что отметила, наш раздел ориентирован на женщин, их интерес, здоровье, заработки. Это же семейная газета. Я рада, что вы это понимаете. Ваше журналистское расследование должно быть подано очень тактично. Вы хотите, чтобы я провел расследование в борделе? Совершенно верно. А кто лучше вас с этим справится? Я женюсь в субботу. Вы уже сдали анализ крови? Примечание. В Соединенных Штатах Америки новобрачные перед свадьбой проходят медицинское обследование на предмет выявления венерических, наследственных и прочих заболеваний. Флетч глубоко вздохнул, но Энн подняла руку, предлагая ему помолчать, и продолжила. «Я вижу здесь новый аспект. Проститутки, вынужденные поддерживать превосходную физическую форму, тут прослеживается определенная связь с серией напечатанных нами статей о выращивании экологически чистых овощей. Как функционируют дружеские услуги Бена Франклина? В чем причина их увлечения спортом? Как им удается развлекать мужчин, не употребляя спиртного и не прикасаясь к сигаретам? Если они не наркоманки, то почему остаются проститутками? Сколько денег они зарабатывают?» Энн все еще не опускала руку. «И самое главное, кому принадлежат дружеские услуги Бена Франклина? Кто получает прибыль?» Флетч выдохнул, но ничего не сказал. «Я уверена, здесь есть о чем писать», — закончила Энн. «Лучше всего послать туда одну из ваших журналисток, чтобы она попыталась получить место в дружеских услугах Бена Франклина». «Да, но идея принадлежит вам, Флетч». Фрэнк сам это сказал. «Мы не вправе отнимать ее у вас и передавать кому-то другому. Разумеется, мы можем послать и женщину для сбора дополнительной информации». «У меня же в субботу свадьба!» «Сами видите, как мало у вас времени». «Энн, кроме того...» Энн сложила газету. «Я думаю, что Фрэнк полагает, такая статья, разумеется, правильно поданная, снимет его с крючка, на который он попал из-за этих фотоснимков в разделе спорта.